Они ехали медленно, дорога была забита, танки, тягачи, лошади, все это двигалось навстречу, и Леридо несколько успокоился. Наконец-то они поняли, что без подкрепления нельзя ликвидировать прорыв. Возле Шарлевиля машину остановили солдаты, что-то выкрикивали. Увидев генерала, притихли. Леридо спросил, что случилось? Кто-то позади нерешительно ответил: «Немцы!» И сразу все завопили: «Десант! Убили начальника станции! Парашютисты! Двух офицеров застрелили!» Леридо привстал, гаркнул: «Тише! Куда направляетесь?» Солдаты молчали. Моро усмехнулся: «Дело ясное. Дезертиры». Тогда с земли раздался крик, похожий на лай. «Что, генерал, удираешь?» Леридо не потерял самообладание. «Молчать!» Он поглядел на обидчика и увидел, что солдат ранен. Земля кругом была в крови. Леридо распорядился: «Меже, мы его довезем до перевязочного пункта». Раненого посадили рядом с шофером. Он молчал, глаза были закрыты. Напрасно Меже гудел. Густой толпой шли беженцы. Многие гнали скот, приходилось пробиваться сквозь стада. Крестьянские телеги плелись в два ряда. Леридо начал нервничать. «Так мы никогда не выберемся. Это паника, вот что!» Меже остановил машину, прислушался. Генерал выглянул в окошко. «Бомбардировщики!» Беженцы и солдаты рассыпались по полю, спрятались в рощице. Ехать дальше было невозможно. Телеги, коровы отошли в сторону. Полковник лег, его примеру последовал Меже. Леридо счел это унизительным. Стоя, он глядел на небо, маленький, но величественный. 9 самолетов. Летают они аккуратно. Одна из бомб упала на рощу. Когда они садились в машину, генерал увидал на носилках девочку лет 6-7. Осколок бомбы оторвал ноги. Леридо высморкался и тихо сказал полковнику: «Какой ужас!» Потом он обратился к раненому солдату: «Ну как поживает наш герой?» Солдат молчал. А вскоре после этого Меже спросил: «Разрешите выкинуть? Наваливается, мешает». «Да вы с ума сошли? Выкинуть раненого? Он кончился. Холодный». Труп солдата качался, и сзади казалось, что человек засыпает. Они остановились перед железнодорожной станцией. Меже хотел набрать воды. На платформе валялись снаряды. Леридо вышел, проверил. «Для 47-миллиметровых, а вы говорили, что их нет. Вот вам. Но почему они здесь? Неслыханный беспорядок». Обошли всю станцию, но никого не встретили. В комнате телеграфиста на полу сидел босой солдат. Что-то жевал. Увидев генерала, он перепугался, стал обуваться. Леридо спросил: «Какого полка?» «173-го. Ногу натер, отстал». «Где винтовка?» Солдат не ответил. «Где начальник станции?» «Все разбежались. Говорят, что немцы рядом. На мотоциклах. Страшно». Он хныкал, как ребенок. Леридо брезгливо поморщился. Набрали воды, поехали дальше. Генерал молчал, а когда они подъезжали к Ретелю, он вдруг сказал Моро: «Война проиграна, вот что. Не знаю, что придумают депутаты. Это авантюристы и неучи во главе с Рейно. А мы теперь можем умыть руки, мы сделали все, что могли. Как говорили римляне, пускай другие сделают лучше». Деревушка, где стоял батальон, была за 3-9 земель от беспокойного мира. Крестьяне жгли можжевельник, коптили окорока. Мудро, как древние богини, глядели на грузовик тучные коровы. Зеленели люцерны и клевер. Когда приносили газеты, солдаты накидывались на последнюю страницу. Их не занимали ни потопленные тоны, ни бои за Тронгейм. Они жадно перечитывали хронику происшествий, объявления.